Изнанка – это такое особенное место, где очень быстро привыкаешь, что единственным живым и движущимся предметом являешься ты сама, а потому постороннее шевеление, мельком засеченное боковым зрением в одном из ответвлений от моего основного маршрута, сразу привлекло мое внимание. Я даже свернула в сторону, хотя из боязни заблудиться, и обещала себе не отклоняться от маршрута. Да ну, навигатор включен, напульсник все время ведет съемку в фоновом режиме, в случае чего запись можно отмотать назад и с ее помощью вернуться на исходную точку. А чего это я паникую? Тут же всего пару шагов в сторону нужно сделать. Нервишки пошаливают, не иначе. Ощущение такое, словно кто-то в спину смотрит, таким непонятным внимательно безразличным взглядом. Вроде и нет ему, этому неведомому до меня никакого дела, а наблюдает, ловит каждое мое движение. БРР. Я даже пару раз оглянулась, проверить действительно ли я здесь одна. Движение мне не почудилось. В паре метров от ближайшей стены завис голубовато-зеленый шар, такой неверный, изменчивый цвет еще называют цветом морской волны, размером с футбольный мяч, который время от времени вытягивал ложноножки в безнадежной попытке дотянуться до ближайшей поверхности. Красивое и в то же время жалкое зрелище. Я подплыла к нему поближе и взяла в руки. Вообще-то у нас есть даже специальная инструкция, предостерегающая хвататься за незнакомые формы жизни, но дело в том, что этого зверя я знала. Амебник СРВ-16, планеты даже не удостоившейся собственного удобоваримого названия и известной, преимущественно, как родина этих существ, которые использовались очень многими галактическими расами в качестве домашних любимцев. Безобидные, удивительно красивые и притом неприхотливые в содержании, они пользовались большой популярностью. Вот только откуда он здесь взялся? Сжавшийся было в моих ладонях шарик, постепенно начал расслабляться, а потом выпустил несколько пар ложноножек и судорожно вцепился ими в мою руку. Нет, приятель, так не пойдет, руки мне нужны свободными. Я кое-как отцепила амебника от себя, замотала его в коротенькую юбку, которую, как и большинство хвостатых, носила поверх брюк, с некоторым трудом закрепила получившийся кулек на поясе и продолжила путь. Путешествие получилось довольно долгим и изматывающим. Пару раз звонили ребята из службы сопровождения с мелкими орк, вопросами, да Мика узнавал, как у меня дела и где меня лучше всего встретить. Хорошо, что связь здесь все-таки работала. Дополнительную ноту разнообразия вносил внезапно разнывшийся палец, который я повредила, пока карабкалась ко входу в драконье жилище. Скучно. Впечатление о прошлых визитах наизнанку отложилось где-то глубоко в подкорке ожиданием какого-то не то подвоха, не то приключения. Ну не считать же за таковое находку этого вот зверя. В самом деле, мало ли благодаря какому случаю он мог здесь очутиться, сбежал от кого-то из работников станции или монтажников, они сдали объект и ушли со станции совсем недавно, а в какие тонкие щелки они способны пролезть, даже представить сложно. Все эти соображения я вывалила на Мику в то время, когда он обрабатывал мой многострадальный палец, чтобы отвлечься от ноющей и дергающей боли, которая не собиралась униматься и даже, кажется, потихоньку усиливалась. Ну а для того, чтобы разглядеть опухоль, даже присматриваться особо не приходилось. Ты не права, Мика покосился на амебника, блаженствовавшего в ванночке с питательной кормосмесью, и вернулся к своему занятию. У тебя сложилось превратное впечатление о легкости доступа наизнанку. На самом деле, она весьма неплохо изолирована от остальных помещений станции. Хочешь сказать, его туда кто-то специально пронес? Я тоже перевела взгляд на находку и вздрогнула от острой, но, к счастью, кратковременной вспышки боли. Мика извлек из-под ногтя кристаллическую занозу. Да нет, он пожал одним плечом, ловко накладывая заживляющий гель. По комнате разнесся запах лимона и мяты, лекарство холодило, боль успокаивалась, но поднятая тема уже начала интересовать меня сама по себе, а не только как средство отвлечения. В этом нет никакого смысла. Скорее всего, зверя действительно потеряли. Тогда давай дадим все эти объявления о его находке. На мой взгляд, пришедшая на ум идея была удачной, но не скажем, где именно я его нашла. Если хозяин откликнется, то все нормально, а если нет, у нас появится тема для размышления. Задумчиво кивнул Мика ушастой головой и одним движением свернул походную аптечку. 4. За кляксом так никто и не пришел, даже несмотря на то, что я не только дала объявление в станционной сети, но и растрезвонила о своей находке всем знакомым. Более того, заметив, что в одиночестве, Когда мы с Миком оба уходим на работу, зверь инопланетный начинает грустить, я начала брать его с собой, так что видела его добрая треть сотрудников станции. А что, беспокойства от него никакого нет, распластывается себе по плечу экзотическим эполетом и замирает, а когда я сажусь, соскальзывает на колени и начинает мелко подрагивать, напрашиваясь на ласку. Первый раз застав такую картину, моя личная помощница, Эва, брезгливо сморщила носик. И как вам не противно до этого дотрагиваться? Такое непринужденное замечание с ее стороны, результат моих немалых усилий по созданию непринужденной обстановки на рабочем месте. Но от обращения Лора мне так и не удалось отделаться. Я недоуменно посмотрела сначала на нее, потом на Клякса. Кстати, так я его прозвала за способность растекаться в совершенно плоский блин с неровными краями, когда поняла, что надо же к нему как-то обращаться, когда зовешь, да и вообще, называть хоть как-то. В ответ на меня уставился лучистый серо-голубой глаз, почти неотличимый по цвету от остальной поверхности тела амебоида. А почему мне должно быть противно? Я провела по боку собравшегося в упругий шар зверя, тело его начало меленько подрагивать от удовольствия. Удивительно благодарная тварюшка. Ну, они же такие, Эва скривилась, пытаясь подобрать сравнение, как лягвы или лягухи, только без зубов. Я опять посмотрела на своего питомца. Да, зубов нет, так и земные лягушки их не имеют. Или я что-то путаю, и моя помощница имела в виду нечто совсем другое. Кинув на нее осторожный взгляд, открыла краткий справочник туриста по Лидре. Так, что у нас тут с фауной? С наземной фауной, так же как и с флорой, было туговато. Зато в разделе, описывающий пресноводную живность, отыскались и лягухи, и лягвы, малосимпатичные создания, покрытые сверху толстым слоем слизи и действительно чем-то напоминающие земных лягушек. С моим Кляксом точно ничего общего. Может, ее ввела в заблуждение глянцевая, на вид словно бы мокрая кожа, но попробовать потискать я его не предложила. Еще чего, будут тут хвататься за моего зверя всякие посторонние. Спустя неделю, которую мы отвели на ожидание, не объявится ли хозяин Клякса, Мика предложил воспользоваться другими способами выяснения истины. К тому времени к нему привыкла и уже почти начала считать его своим, а потому идею восприняла без энтузиазма. Я даже звонила Кими на земную станцию, консультировалась по вопросам содержания амебоидов в домашних условиях. Мика, не сразу сообразивший, что меня расстроило, по правде говоря, пришлось сказать ему об этом прямым текстом, устроился рядом и, закинув руку мне на плечи, прижал к своему боку. «Ну, хочешь, мы, если найдем бывшего хозяина, предложим ему отступные за зверя?» «Хочу», не стала я упираться. «Но неужели так уж обязательно его искать? Во-первых, мне просто интересно, откуда он взялся», начал перечислять мой любимый с отвлеченно серьезным видом. «Во-вторых, хочется отвлечься от рабочей рутины, в которую в последнее время мы с тобой погрузились. Ну и потом, неужели тебе самой не надоело ждать, что вот-вот появится кто-то, кто имеет на твоего Клякса гораздо больше прав и отнимет любимую игрушку?» «Он не игрушка», сердито возразила я на последнее предположение и легонько пихнула его в бок. «Остальное крыть было ничем. Мы действительно проводили за профессиональной деятельностью гораздо больше положенных 6 часов. Он, осваивая практику командной работы, я, перераспределяя время между обучением будущей помощницы хоть чему-то полезному и проверкой подготовки всех систем к приему инопланетников, раньше мне ничем подобным заниматься не приходилось, но раньше я и не присутствовала при вводе пересадочной станции в эксплуатацию, а хотелось, чтобы все работало безупречно. И тут уже был выбор между тем, трепать нервы людям самой или их из меня будет выматывать Эва, а с ней, как я уже упоминала, было непросто. Последним камнем преткновения стало мое требование давать ссылку на источник, откуда взято то или иное утверждение в каждом случае, а если источников несколько, то указывать все. Это увеличивало ее работу в разы, но зато так она приобретала хоть какую-то практическую ценность. А как иначе выяснить, встретилась ей обычная журналистская утка из разряда горячей сенсации или описания малоизвестного факта. Вот, к примеру, информация, выуженная с форума, на котором общаются профессиональные повара, оказалась весьма любопытной. Галиты – вполне себе антропоморфная внеземная раса. Когда бывают на Земле с экскурсией или в деловых поездках, в ресторанах всегда заказывают блюда с большим содержанием соли, потому так и прозваны. Везде, кроме морских побережий, Там они могут с удовольствием потреблять даже вполне пресную пищу. Не знаю, понадобится ли мне когда-нибудь эта информация в работе, но факт сам по себе интересный. Ну, так как, вернул меня Мик от отвлеченных размышлений. Как насчет сходить в гости к Нинниро? Почему к ней? Посему не в станционную СБ обратиться? Всякие непонятные случаи, это же по их части. А с чем обратиться? Нашли безобидную, в общем-то, зверушку в неположенном для нее месте? Нет, смеяться над нами не будут и на заметку этот случай возьмут, но вряд ли станут немедленно что-то предпринимать. А Нинниро осуществляет постоянный контроль за изнанкой, правда в основном за Солеранской ее частью, но все равно может, даже сможет что-то умное подсказать. Так как, звоним, договариваемся о встрече. О, против такого варианта развития событий уж, я ничего не имела. Хотя подождите, какой звоним? Обычно с Солеранами, живущими среди людей, можно связаться только если лично притопать ко входу в их жилище. Звоним дракону, а она как раз подключилась к станционной сети и взяла себе номер. Он пожал плечами и ухмыльнулся. И как раз сегодня забегала к нам в клинику, навела там шухер, а заодно и мне свой адресок скинула. Да, неужели она разбирается в человеческой медицине? Как-то это не вязалось с моими представлениями о чешуйчатой подружке. Нет, нормальную физиологию человека она знала точно, иначе не стала бы Мике всякие травки для разблокировки памяти подсовывать. Но современный медцентр автоматизирован настолько, что врачи из лекарей постепенно начали превращаться в операторов медицинской техники. Нет, она так, с визитом вежливости зашла, заодно откомментировала все, что увидела, ухмылка переросла в широкую улыбку. К примеру, зависает над плечом у кого-то типа дядьки, который у нас теперь вместо робота-уборщика полы драит и спрашивает: «А что это вы тут делаете? А зачем?» Ручаюсь, идиотами себя почувствовали не только бедолаги, с которыми она успела побеседовать, но и те, кто давал им такие тупые задания. Вместо «это как?» задала я вопрос скорее сама себе, чем Мике. Случалось мне, конечно, и исторические фильмы смотреть и участвовать в интерлюдиях с эффектом присутствия, но как там люди справлялись с уборкой и прочими хозяйственно-бытовыми мелочами, я не запомнила. Несмотря на то, что вопрос был почти риторический, Мика все-таки ответил: «При помощи ведра с водой и тряпки». Неважно, качество работы так себе, но зато все заняты были и начальство довольно своей изобретательностью. Было довольно, пока Нинниро на огонек не заглянула. И как им такое в голову пришло? Продолжала недоумевать я. Как-как, Микино веселье несколько поубавилось. После бардака первых дней, наше начальство решило у самих аборигенов узнать, чем они занимались на предыдущих местах работы и подобрать для них аналогичные задания. Бред какой-то, я рывком поднялась с постели и принялась нервно расхаживать по комнате. С тех пор, как мы объединили два жилых модуля в один, появилось свободное место для этого. Нас, когда приглашали на работу на эту станцию, отбирали если и не лучших из лучших, то достаточно компетентных и опытных специалистов, а потом догрузили штат людьми, которые здесь совершенно не нужны. Где логика? Какая может быть логика в политике? Мика картинно приподнял тонко очерченные брови и выпрямил уши во всю длину. Вид у него получился комично недоумевающий. На земле постарались укомплектовать станцию всеми необходимыми специалистами, чтобы с первых дней работы не возникло особых проблем. Местные в таком количестве в штате появились позднее, когда Любдигер устанавливал дипломатические отношения с правительствами планет расселения. Там, знаешь ли, далеко не все относятся благосклонно к метрополии. О чем они там думали, засылая к нам лишних людей, я понятия не имею. И какая с этого выгода тоже. Впрочем, далеко не все из них так безнадежны. Твоя Лара Хойл неплохо осваивается на новом месте. Я только досадливо сморщилась, чего лично мне стоило это ее успешное освоение. Мы, кажется, Нинниро звонить собирались. Домовой, обратился Мика к моему личному Искину, который теперь заведовал нашим общим хозяйством. По настенному экрану тут же побежала заставка компании Эксикме, обеспечивающей работу видеосвязи внутри станции. ТРРРГН, раздалось с экрана весьма эмоциональное, окрашенное в негативные тона приветствие. Нет, это не какое-то неизвестное мне солеранское слово, это раздраженный драконий рык. ГМ, а я думала, что после встречи с отшельником настроение у тебя будет лучше, ничуть не испугавшись, сказала я, глядя в пустоту рабочего кабинета Нинниро. Самой хозяйки не было видно. А это ты, Тай, драконья голова появилась в кадре. Мика, кивнула она моему доктору, переведя на него взгляд. «Неужели любопытные уже и по видеосвязи тебя начали доставать?» – изумился Мика. «А, нет, я этот контакт еще почти никому не давала. Просто вы прервали мое размышление над проблемой технического характера. Что-то серьезное». Мика склонил голову на бок, приготовившись внимательно слушать. «Не знаю, странное. Подкинуть тебя до отшельника?» – услужливо предложила я. Она отрицательно встопорщила гриву. «Нет, попробую пока сама разобраться. Не бегать же к нему с каждой мелочью. Кстати, а что он посоветовал тебе в прошлый раз? Помогло?» – макнул носом в собственную несмышленность. Мрачно отозвалась она, потом немного оживилась. Напомнил о том, что меня, такую молодую и неопытную, здесь и поставили, чтобы я могла свободно общаться и вмешиваться в жизнь подопечных. Последнее слово сорвалось явно против ее воли, и Нинниро замолкла, пытливо вглядываясь в наши лица в ожидании реакции. Реакции не последовало, а то мы не догадывались, кем нас считают солиране. А я сидела взаперти, изображая умудренную прожитыми столетиями старейшину. «Да уж, опять развеселился Мика, твой выход в свет имел счастье наблюдать воочию. А что за проблема-то? Мы чем-нибудь сможем помочь? Вряд ли, если только кто-то из вас хорошо разбирается в нашей технике. И по открытой линии не буду сообщать, в чем дело, информация не для распространения. Тогда давай, мы к тебе зайдем в гости. У нас тоже есть о чем поговорить», — предложил Мика то, ради чего собственно мы и беспокоили дракона-хранителя станции. Только не сейчас, Нинниро кинула взгляд куда-то в сторону, где, по-видимому, ее дожидалась прерванная работа. «Не сейчас», — успокаивающе кивнул Мика. «Завтра, часиков в 6, когда у меня закончится смена». «Договорились», — важно кивнула дракониха. «Я вас встречу». На следующий день, где-то в районе 6 часов, я мерила шагами небольшой зальчик, где можно было взять одно или двухместную авиетку для полета в рекреацию, и раздраженно поводила хвостом из стороны в сторону. Мика опаздывал. Это при том, что у него фиксированный рабочий день, а мне пришлось основательно передернуть собственное расписание, чтобы выкроить свободный вечер. И на звонки не отвечает. То недоступен, то трубку не берет. А ведь договаривались именно здесь встретиться. Внутристанционная транспортная система была пока еще недостаточно отлажена, и попасть в конкретное место можно было только вылетев с парковочной платформы. Через 2-3 промежуточных пункта уже не получалось. Ну и черт с ним, пойдем от клиники пешком. Я плюхнулась в эргономичное сиденье маленькой верткой машинки и выбрала пунктом доставки медцентр. Если гора не идет к человеку, человек идет к горе. Хотя, кажется, в этой поговорке использовалось имя какого-то мифологического героя, но я не запомнила, какого. В клинике, как и в прошлый раз, царил упорядоченный хаос. Деловито пробегает медперсонал, с умным видом обсуждают что-то врачи, сбившись в группки по двое-трое, и тут же расходятся в разные стороны, продолжая разговор уже по гарнитуре. Больные с выражением неизбывной муки на лицах, а сопровождающие их родственники, не столько оказывающие моральную поддержку, сколько глазеющие по сторонам. Я деловито, чтобы никто не усомнился, что имею полное право здесь находиться, прошествовала к ближайшей точке выхода в инфосферу. Не знаю никакого другого способа узнать, где находится мой доктор. Разве что ловить за руку всех пробегающих медсестер и спрашивать. Запрос. Расписание доктора Микаэля Артек на текущий момент. Ответ. Пробел. Точно. Какое же может быть расписание, если его рабочий день уже минут 40 как закончился? Запрос. Последнее рабочее место. Ответ. Лаборатория регенерации тканей. Пауза. В настоящий момент закрыта. Пауза. Провести поиск иными доступными методами. Запрос. Провести. По возможности показать маршрут, по которому до него можно добраться человеку, не имеющему врачебного доступа. Ответ. Включите на своем напульснике программу «Поисковик». Вау, это же я не в автоматический поисковик запросы отправляю, а со станционным Искиным общаюсь. По крайней мере, до сих пор за простой автоматикой попыток инициативы не замечено. Мой личный электронный помощник, который в виде массивного браслета болтался на запястье, слегка вздрогнул и бибикнул, извещая хозяйку о том, что пакет файлов принят. Включаю визуализацию, проматываю опции, вот оно. Программа-навигатор предлагает установить связь с Микиным напульсником. Согласна. На полу тут же нарисовалась полупрозрачная голографическая стрелка, следуя указаниям которой я и отправилась на поиски, провожаемая беглыми, безразличными взглядами землян и любопытными выходцев с Лидра и Днепры. Нет, точно нужно будет познакомиться поближе со станционным Искином. Очень полезная личность. А на втором этаже, на ближайшем из сестринских постов, я застала прелюбопытную картину. Мой доктор, присев за стол, быстро заполняет какие-то свои документы, одним глазом поглядывая на стоящую перед ним миловидную девушку, которая, улыбаясь, что-то ему втолковывает. «Доктор, может, вы осмотрите сегодня еще Лару Кармалис? У вас такие замечательные руки. Мне все больные об этом говорят», и застенчиво так ресничками хлоп-хлоп. «Лелечка, отстала бы ты от Мика, у него и так уже 16 часов переработки», пробасил ранее незамеченный мной субъект. Хотя как его можно было не заметить? Высокий, массивный, серокожий мужик и короткими рожками и длинным кожистым хвостом. Тот же генотип, что и у моего бывшего начальника Киа Гордона. Перевел взгляд на меня и подмигнул. Вот за ним уже приходить начали, чтобы вызволить с работы. «Добрый день», улыбнулась я как можно нейтральнее, и уже Микки. «Ты закончил?» «Да, он», поднимаясь, привычным жестом провел поперек экрана, сворачивая текущий документ, и чмокнул меня в макушку, куда-то между ушей. При нашей разнице в росте, это вполне реально. Нас уже наверняка заждались. Демонстративно подхватив Мика под локоть, я развернулась, и мы вместе направились к выходу. Сделав пару шагов, я обернулась, чтобы проследить, дошел ли до девицы намек. Может и дошел, только оценить это у меня не было никакой возможности. Красотка перекинула все свое внимание на медика, имени которого я так и не узнала. Чего это она? Или ей совершенно все равно, с кем флиртовать? Это ты так на меня права заявила? Склонившись к моему уху, спросил Мика, когда мы уже завернули за угол здания. По лицу его блуждала дурацкая довольная ухмылка. Я независимо передернула плечами, вот еще, анализировать все свои душевные порывы. А впрочем, чего тут непонятного? Так оно и было. Но не признаваться же в этом вслух. Нинниро вышла из подполья. Об этом можно было судить уже потому, что теперь ее жилище окружали не силовые купола, а довольно широкое пространство, засаженное короткой жесткой травой и низкорослыми деревьями. Сам каменный купол, как и обещала дракониха, был покрыт мхом и редкой порослью чахлого кустарника, выглядевшего как проплешины на шкуре больного животного. Странная картина, но по-своему очень гармоничная. Наверху каменной полусферы, как курица на насесте, сидела ожидающая нас Нинниро. «За деревья и прочие кустики просьба не дергать, они еще толком не укоренились», произнесла она вместо приветствия. Я обиженно глянула на дракониху, сами мы, что ли, не понимаем, но от предложенной лапы не отказалась и была втянута ею наверх быстро и без проблем. «Это ты каждый раз собираешься так встречать нас?» спросил Мика, таким же макаром подкинутый на макушку каменного купола. «Глупости», сердито возразила Нинниро. «Проложу силовую дорожку и ограниченным доступом и все проблемы», и спрыгнула в зияющую черноту входа. «И зачем такие сложности?» Мика прыгнул следом, а спустя пару секунд, дав ему отойти в сторону, и я. «Почему не сделать все проще?» «Ну, вы, люди», ухмыльнулась Нинниро, «тоже норовите выстроить вокруг себя привычную и удобную среду обитания». Намек понят, после некоторого размышления согласился Мика и плюхнулся на ближайший диванчик. «Кстати, как насчет той травосмеси для обострения памяти? Не прямо сейчас, но хотелось бы иметь это средство в своей личной аптечке. Иногда, знаешь ли, возникает необходимость». Сейчас Нинниро метнулась куда-то в сторону, но не прошло и пары минут, как она вновь появилась перед нами. Вот, то же средство, только в виде сигарет. Доза ослаблена в 2,8 раза, но эффект может несколько отличаться за счет проникновения дыма непосредственно в легкие. «Рассчитать индивидуальную дозировку и режим приема сможешь?» Она ссыпала в протянутую Микину ладонь тонкие, хрупкие на вид, палочки из скрученных листьев, перевитых тонкими, с волос толщиной, травинками. «Думаю, смогу. А если возникнут трудности, найду к кому обратиться за консультацией. Мои мозги мне еще дороги». «А лучше всего», — заботливо продолжила дракониха, «если первый раз ты опробуешь их в моем присутствии, а это не опасно?» Не смогла смолчать я. «В моем присутствии практически нет», Нинниро перевела взгляд желтых, прочерченных тонким штрихом черного зрачка глаз на меня и только тут заметила висящего на моем плече Клякса. «Питомца себе приобрела, нашла, поправила ее я. Как раз тогда, когда уходила от тебя через изнанку, хозяин не объявился, и мы хотели проконсультироваться с тобой, Как Клякс вообще мог туда попасть? Дай-ка, гляну, она протянула вперед когтистую лапу. Единственный серо-голубой глаз амебоида в ужасе уставился на протянутую к нему конечность. Я попыталась его от себя отодрать, но не тут-то было. Он выпускал все новые и новые псевдоподии, ухватывался ими за воротник моей рубашки и пуговицы, даже, кажется, пытался в швы одежды просочиться. Но я была настойчивее и переломила его упорство. Нинниро поднесла к глазам сжавшийся в упругий шар Клякса, совершенно одинакового со всех сторон, даже глаз уплыл куда-то в глубину его тела, повертела так его и эдак, сощурилась, выражая недоумение. Вроде бы совершенно обычный амебоид. Единственное, что можно сказать точно, его предки довольно давно покинули РВ-16, это домашний подвид. Можешь указать точное место, где ты его нашла? Я в ужасе распахнула глаза и замотала головой. Какое там точно, я даже примерно этого не вспомню, такое там все одинаковое. Зато, не надеясь на память свою органическую, я воспользовалась чужой электронной. На напульсник маршрут записала. Здесь есть все, я победно потрясла им в воздухе. У тебя есть на чем просмотреть информацию с него? Мгновенно развернулся Мика к Нинниро. Та в ответ утвердительно кивнула на человеческий манер. И почему ты мне раньше об этом не рассказывала? Это уже ко мне. Ты не спрашивал? Произнесла я, глядя на две удаляющиеся в сторону кабинета спины. Быстро они, энтузиасты. Но мне и самой стало любопытно, что же они смогут обнаружить. 5. Я старалась не слишком присматриваться к мельтешению кадров на нескольких экранах. От этого моментально начинало рябить в глазах, а от скуки и однообразия картинок сводило скулы. Шла ускоренная промотка записи с моего напульсника с одновременным анализом и чем-то там еще, во что я не вникала. И вообще постепенно начала чувствовать себя немного лишней, потому как оказалась слегка выключенная из общего действа. Мика с Нинниро смотрит, что-то там соображают, изредка обмениваясь краткими комментариями, а я отвлеченно размышляю, сколько километров записи они уже успели отсмотреть. И вообще, почему в данной лексической конструкции речь идет именно о расстоянии, километрах, а не, скажем, массе или объеме? Откуда пошла мода мерить видеоинформацию физическими величинами? Ерунда какая-то. Вот оно, воскликнул Мика, а Нинниро от полноты чувств гулко шмякнула по полу хвостом. На экране появилась моя рука, мелькнула часть скулы и плывущая в невесомости русая шевелюра, втягивающий псевдоподий Клякс, и на этом картинка замерла. Место находки мы определили. Рядом, на развернутой картосхеме изнанки замигала маленькая красная точка. И что нам это дает? Мика пожал плечами, дракониха в задумчивости наклонила голову влево и чуть шевельнула лапой. Картинка поимки Клякса разделилась на несколько фрагментов, каждый из которых начал укрупняться, а отдельные детали становятся все четче и четче, до определенного предела, до той степени, до которой хватило чувствительности камеры, встроенной в мой браслет-напульсник. Никто не знал, что именно мы ищем, но все усердно вглядывались в картинки, ища любую неправильность. Первой повезло ее обнаружить Нинниро, оно и понятно, она намного лучше нас знала, как изнанка устроена в норме, а потому небольшие участки затемнения, то и дело встречающиеся на стенах, сразу привлекли ее внимание. К сожалению, укрупнить картинку достаточно для того, чтобы рассмотреть, что оно такое, у нас не получилось и осталось только выдвигать предположения, чем это вообще может быть. Плесень, ляпнула я, первое, что пришло в голову. Не может быть, сходу отмел предположение Мика. Там постоянно поддерживается почти полная стерильность. Это я тебе заявляю со всей ответственностью, как человек, периодически проводивший санинспекцию на земной станции. Мы дружно глянули на Нинниро, та замахала на нас лапами. У меня вообще нет никаких предположений, кроме того, что по каким-то причинам начал портиться сам материал кожуха прибора. Но это предположение еще более нереальное, чем вариант с плесенью. Дефект записи, после минутного раздумья выдал Мика. И чтобы опровергнуть эту гипотезу, нужно провести анализ изображений, снятых с разных ракурсов. Давай-ка, подвигаем картинку назад-вперед. И заодно уже, он оценивающе глянул на Нинниро, если я что-то понимаю в этой жизни, у тебя должны быть какие-то средства слежения за изнанкой. Как насчет послать и посмотреть? Умник, клыкасто ухмыльнулась дракониха, уже давно послала. Результаты появятся через час-полтора. Да, ничуть не смутился мой доктор. Тогда пока будем работать с тем, что есть. И бодро зашевелил пальцами, напрямую работая с голографическими проекциями. Обычно такой фокус можно провернуть только находясь в виртуальности, но в драконьем рабочем пространстве, которое они для себя организуют, становится возможным многое. Если ты, конечно, сумеешь воспользоваться предоставленными возможностями. Мика, по всей видимости, кое-что умел. Нахватался по верхам во время наших прошлых визитов еще в пещеру отшельника. И пусть к старому дракону он по-прежнему относился инстинктивно настороженно, молодежь в лице Нинниро не вызывала даже подсознательного неприятия. Льщу себя надеждой, что это сказалось мое благотворное влияние. А, впрочем, не будем задаваться. И мне есть, за что сказать ему спасибо. Хотя бы за то, что помог изжить детские комплексы, примириться с собственной геноформой, безусловно декоративной, но не слишком сильно расширяющей человеческие возможности. Как, например, у Мика. Это с виду он человек как человек, только уши длиннющие, зайчи, а на самом деле мастера геномодификатора немало заложили дополнительных возможностей в его тело. Завидовать вредно и вообще нехорошо, одернула я себя и переключилась на размышления о том, всегда ли в стабильных парах две личности настолько дополняют друг друга, как мы с Миком, как пазл, состоящий из двух идеально подобных друг к другу половинок, или это признак какого-то другого типа взаимоотношений. Почему я ни разу этим не поинтересовалась во время задушевных бесед с родителями? Кстати, я остановилась, держа в руках уже наполненный заварочный чайник, во время размышления автоматически начала сооружать чайный стол. Когда я с родными в последний раз связывалась, кажется, отписалась один раз сразу после прибытия на новое место работы и на время забыла о существовании всего остального мира за пределами станции. Надо позвонить, если связь будет, или опять отписаться. Это абсолютно точно не дефект записи. Мика ловко вынул у меня из рук чашку, которую я наполнила для себя, отхлебнул горячего, терпковатого напитка, прижмурился. Железно. Хоть в суде в качестве доказательства выставляй. Уголки рта Нинниро уныло обвисли. Отодвинув свою чашку, она подошла к висящим в воздухе голограммам и уставилась на них долгим взглядом. Как будто хотела не то высмотреть что-то еще, не то заставить их исчезнуть. Мы с Миком обменялись вопросительными взглядами, прежде чем он рискнул прервать затянувшуюся паузу. «И чего вдруг ты так расстроилась?» Нинниро, не оборачиваясь, отмахнулась от нас хвостом. Даже спина ее, кажется, выражала неудовольствие. «Ну, нашли еще одну непонятку, тоже мне, трагедия». Опять повисла тишина, настолько полная, что разорвать ей звуком отхлебываемого из чашки чая вдруг показалось чем-то неприличным. Когда я проходила практику у отшельника, по-прежнему не оборачиваясь, пророкотала дракониха, все было, пусть непросто, но хотя бы понятно и логично. А здесь, то и дело вылезают хвосты каких-то проблем, которые я подчас не успеваю, не только отловить и заправить куда нужно, но даже понять, из какой задницы они растут. Насколько я знаю, попыталась я ее утешить, на только что открытом крупном объекте неизбежны всяческие накладки. Не то она отрицательно встопорщила гриву и вновь развернулась к нам, одно дело всякие неувязки, которые нужно просто увязать, пусть даже непредвиденные проблемы. С ними, по крайней мере, понятно, что делать. И поэтому ты надеялась, что хоть одна из проблем рассосется сама собой, окажется и не проблемой вовсе. Мика достал из кармана одну из свежеподаренных сигареток, внимательно осмотрел со всех сторон и прикурил ее. Клякс не рассосется. Я легонько подергала питомца за свисающие с плеча псевдоподии. Он вполне реальный, материальный и настоящий, и там, где я его нашла, ничего живого быть не должно. Да, тяжело бухнула Нинниро и вернулась за чайный столик. И хуже всего, что я не понимаю, признаком чего это является. Мелкая случайность, благодаря которой этот зверь смог попасть наизнанку, чья-то халатность или вообще, нам попался фрагмент чего-то большого, что я пока разглядеть не в состоянии. Ой, что-то мне не нравится это упадническое настроение дракона-покровителя, пока только теоретически. Этой станции, и будет очень плохо, если у нее не получится стать им на самом деле. У меня была возможность оценить, какую громадную работу проделывает отшельник на земной станции для стабилизации ее работы. И я имею в виду вовсе не техническую ее часть. Там слово, здесь подкинутая идея или кусочек информации, а то и умение просто вовремя промолчать, глядишь и завертелось все в нужном дракону направлении. Высшее искусство манипулирования, присущее только долгожителям. А потому пока, мы не будем торопиться и делать поспешные выводы», — увещевающим тоном продолжил за нее Мика, «а будем разбираться последовательно и методично». С последовательным и методичным разбором ничего не вышло. Достигшие нужной точки шпионы-наблюдатели передали нам картинку абсолютно чистых и гладких стен, словно там вообще никогда ничего не было, а зафиксированные на записи пятна нам просто показались. И что бы это могло значить? Озвучила я риторический вопрос. Эти двое, технически подкованные, так и продолжали молчать, обозревая картинку с камерой, думая каждый о чем-то своем. В ответ Мика неопределенно пожал одним плечом, затянулся и выпустил изо рта облачко полупрозрачного дыма, а Нинниро раздуло горловой резонатор, не издав при этом ни звука. Может быть, это все-таки грязь была, да роботы-уборщики все вычистили, бывают же там ремонтники или люди, следящие за заполнением пищевых контейнеров, которые могли ее с собой нанести. Маловероятно, покачал ушастой головой Мика, не похожи эти пятна на грязь. Во-первых, у них едва-едва, но все же просматривается какая-то структура, во-вторых, они все абсолютно одинакового размера, и в-последних, ты себе представляешь, как сложно вымазать гладкую стенку в невесомости. Весь мелкий сор, обычно стряхивающийся с одежды и обуви, просто будет продолжать кружиться в воздухе. А если брызнуть чем-то липким, вот разве что, только зачем, случайно, не захотела я отказываться от такой удобной гипотезы. Случайно редкими каплями забрызгать все стены в радиусе примерно 15 метров, Мика иронично приподнял левую бровь. Кстати, за какой срок в этот сектор доберутся роботы-уборщики? Обратился он к Нинниро с очередным уточняющим вопросом. За неделю точно успели бы. Хоть это место и находится в стороне от агрегатов, обычно посещаемых обслуживающим персоналом, где и сосредоточен основной парк уборочной техники, безразлично начало дракониха, потом резко встрепенулась и смерила внимательным взглядом сначала Мика, потом перевела его на Клякса, соскочившего с моих плеч и осторожно пробующего лапкой чай в оставленной без присмотра чашке. И это создание не могло висеть там бесконечно долго. День-два и его непременно обнаружили бы. Гениально. Я передернула плечами. День-два и там обнаружили бы только безжизненный трупик. Больше 10-12 часов обходиться без воды амебоиды не способны. Значит, теперь мы знаем примерное время его появления на изнанке. Но что это нам дает? Вновь приуныла Нинниро. Эх, не вовремя я влезла со своими критическими замечаниями. А она сейчас, кажется, способна впасть в депрессию из-за любой, даже самой мелкой неудачи. И ведь пришли-то мы с занятной задачкой, не более, развлечением. Стоит ли воспринимать ее настолько серьезно? Не на изнанке, начал было Мика, осененный какой-то идеей, тут же сам себя оборвал. Можешь запустить свои камеры в свободное патрулирование, могу даже приоритет поиска задать, согласилась дракониха. Задай. Появилось у меня одно подозрение, и если оно верное, ты их обязательно найдешь. Что за подозрение его посетило? Мика так и не раскололся, хотя я расспрашивала весьма настойчиво, даже с применением недозволенных методов в виде щекотки и дергания за уши. Бесполезно. Отговорился тем, что не хочет выглядеть идиотом и параноиком, выдавая ничем не подкрепленные версии, но сам, тем не менее, выпросив у Нинниро планы изнанки, все вечера просиживал над ними, что-то вычисляя. За всей этой суетой как-то незаметно подошел день, когда наша станция официально была введена в режим полной эксплуатации. Общее собрание, посвященное этому знаменательному событию, было решено проводить в сети, о чем нас известили при помощи индивидуальной рассылки. Настраивая перчатки и шлем, я потихоньку ворчала. Никогда не была любительницей виртуальности. Нет, иногда, когда необходимо решить какую-то сложную задачку, для чего нужно абстрагироваться от реальности, она весьма полезна, но не для общения же, мне намного приятнее видеть живые, а не нарисованные эмоции на лицах собеседников. А где бы нас еще могли собрать одновременно всех вместе? Мика, как всегда, относился к таким вещам философски, не в недоделанном же парке рекреации, а потом перекрикивать всю эту толпу. Нерационально. Знаю, знаю. Но любить я это все равно не обязана, независимо передернула ушами и водрузила на голову шлем. Сначала картинка, изображающая амфитеатр, один из стандартных интерьеров, который я не особенно заморачиваясь выбрала, отчетливо виделась искусственной, смоделированной, а потом, как обычно это бывало, разум сам дорисовал все недостающие фрагменты. Кресло, на котором я сидела, обрело твердость, звуки, объем, свет, все выглядело вполне натуральным, Вот разве запахов не хватало, но это пасует уже мое воображение. Другие, я знаю, достраивают картину виртуальности полнее. Ух ты, смешная, сидящий рядом Мика с любопытством осматривал мою аватарку. Когда-то давно я решила, что нет ничего более индивидуального, чем моя собственная внешность, а анонимность мне ни к чему. И потому мой доктор смотрел на меня же, только 16-летнюю. Именно в этом возрасте делалось мое иллюзорное тело, а потом менять что-то было лень. Тем более, что пользуюсь я им нечасто. Сам он тоже не особенно изменился, все тот же высокий худощавый парень со смуглой кожей и очень темными, почти черными глазами, вот только уши у этого рисованного тела были обычные, стандартно человеческие. Тоже сканограмму с себя делала? Нет. В смысле, да, это действительно сканограмма, только специально я ее не делала, вытащила файл из своей медицинской карточки и раскрасила одежку. О, кажется, сейчас начнется, сказала моя соседка слева. Очень милая девушка из службы снабжения, Леночка Журавлева, с которой мы изредка пересекались по работе. Вот и начальник появился. Правда, он милашка? Я неопределенно пожала плечами. Милашкой я бы его не назвала. Обычный мужчина средних лет со средиземноморским типом внешности, средний рост, среднее телосложение, все какое-то среднее, даже деловой костюм представляет из себя усредненный вариант всех деловых костюмов. Единственная черта, которая выбивалась из этого образа и придавала ему хоть какую-то индивидуальность, сильно удлиненные мочки ушей, они и в реале у него такие, с вставленными в них крупными синими камнями. Процент явки сотрудников на виртуальном табло перевалил за 98, когда Любдигер, предупреждающе откашлившись, начал свою речь. «Дорогие коллеги, рад сообщить вам, что уже на втором предложении я отключилась. Ну ее, эту официальщину. Если там действительно промелькнет какая-то полезная информация, найдется кому мне ее сообщить. Да и запись ведется, в любой момент можно будет пересмотреть». Вместо этого я принялась осматривать собравшихся и обнаружила, что набор персонажей не отличается от любой другой стандартной тусовки. Многие, как и я, пришли со своими собственными лицами, некоторые замаскировались под инопланетников, только Солеран я насчитала аж 7 штук, с десяток выбрали личинок кинозвезд из стандартной коллекции, предоставляемой программой, а один оригинал представил себя как условного человечка из палочек и черточек со смайликом вместо лица. Очень условный такой человечек. И этот последний натолкнул меня на мысль, а не поискать ли здесь эскина управляющего технической частью станции, когда еще я выберусь в виртуальность, а найти, чтобы пообщаться его проще именно здесь. Я еще раз пробежалась взглядом по знакомым и незнакомым лицам. Нет, бесполезно. Слишком много народа сосредоточено сейчас в этом месте, тем более что и визуализацию себе электронная личность может выбрать совершенно любую. Мой домовой, например, выглядел как зубастое многорукое солнышко. Вот, интересное начинается, привлек мое внимание Мика. Я мельком глянула на начальника, сейчас он говорил уже не один, с ним, поднявшись со своих мест, спорила еще пара человек. Я перевела нашу беседу в приват-режим. А о чем вообще речь? Я прослушала. О командировках. Предполагается, нас время от времени будут отправлять на планеты расселения для решения возникающих проблем. Какие командировки? Мы же работники станции, а не всегалактическая служба спасения по решению любых проблем. О чем и речь. Но на Люпа давит и правительство планет расселения, которым нужны специалисты, и земное правительство, которым нужен более полный контакт с отдалившимися за последнее время и в экономическом, и в культурном смысле колониями. Ну да, заманить туда каких-нибудь контрактников не особенно получается, и даже активная рекламная кампания не слишком помогает. У нас неприкосновенность личности и свобода выбора, и что-то не рвутся земляне покидать колыбель своей цивилизации, я про себя хмыкнула. Немного найдется романтиков, готовых несколько недель потратить на дорогу до планеты, где сейчас полным ходом развивается индустриальная цивилизация и лишь с немногими признаками информационной. А нам, значит, предлагается на них поработать, раз уж мы все равно здесь. Хотя, может быть, со строительством новой станции и сокращением времени на дорогу ситуация несколько исправится. Тише, давай послушаем. Сейчас наш главврач начинает говорить. Вперед выступил тот мужик, с которым я однажды уже столкнулась в клинике. Я уже не говорю о том, что это не входит в наш контракт. Мы не можем сейчас лишаться специалистов, Станция укомплектована ими в минимально необходимом количестве. Численность сотрудников нашей станции приближается к численности земной, начал было возражать Люб, но был тут же перебит другим, незнакомым мне пока субъектом. «Бросьте, Диггер, мы говорим не о сотрудниках, а о специалистах». В зале раздался тихий ропот, и не поймешь сразу, то ли возмущаются люди, то ли поддерживают оратора. «А давайте не будем обострять, все кадровые вопросы можно решить по мере возникновения, в индивидуальном порядке, но ставлю вас в известность о таком факте. Не менее 70% запросов мы обязаны удовлетворить, сами, или вызвать кого-то с земли, состав рабочих бригад, условия работы и оплаты, все эти вопросы могут обсуждаться, да и в случае отказа, он должен быть аргументированным, а не просто потому, что это, в общем-то, не наше с вами дело. Такие условия работы ставят под угрозу само существование станции», серьезно возразил кто-то из зала. «При утрате хотя бы 10% минимально необходимых специалистов, она не сможет функционировать в штатном режиме». «Разумеется, ни о каких 10% речь не идет», решительно возразил Любдигер. «Не более 1-2 единовременно. То есть, это будут разовые акции», уточнил главврач. «Надо будет, чтобы Мика напомнил мне, как его зовут, для отдельных специалистов. Предполагается, что так, однако основной груз, боюсь, ляжет именно на врачей и службу тех поддержки». Люб адресовал своему оппоненту кривую, невеселую усмешку. «Ни один из моих подчиненных никуда не отправится без моего одобрения. Разумеется, подбор сотрудников для конкретных миссий, а также анализ целесообразности их выполнения находится в вашей компетенции, тоже касается начальников других отделов. И все-таки, это неправильно», поднялась с места Диана Хим, начальник службы сопровождения. «На земной станции она была одним из заместителей, а теперь вот, так же как и я, возвысилась. Мы не обязаны заключать никакие дополнительные контракты. Наше место работы – здесь, а нас вроде никто и не принуждает». Наш начальник очаровательно улыбнулся, и эта улыбка преобразила его лицо, сделав его даже привлекательным. «Только вот добрососедские отношения, политика единого человечества и прочее бла-бла-бла. Всем все понятно?» Он окончательно сбился с делового языка. Дальнейшая дискуссия ничего нового не привнесла. «Всем понятно, что взваливать на себя дополнительные обязанности страх как не хочется, но придется. Тебе приглашение пришло на VIP-встречу», обронил Мика, даже не глядя на растянутый на 2 наших кресла экран. «Откуда знаешь?» — спросила я, быстро пробегая сообщение. «Завтра на 2 часа было назначено совещание глав отделов. И при чем тут я? А, забыла. Хоть в ксенологической службе числится всего 2 человека, я являюсь ее главой, так что все правильно. От своего непосредственного начальника. Это, знаешь ли, была инициатива снизу. Тогда, может, подскажешь, что за вопросы будут обсуждаться? Именно те, которые Любдигер решил сегодня не обострять. Проблему некомпетентности сотрудников с планет расселения. А там есть что обсуждать?» – удивилась я. «Вроде же и так все понятно. Наши считают, что есть». Дурацкая оказалась затея – самостоятельно, в одиночку искать в виртуальности станционный скин. «Нет, если бы я знала, как его зовут, обратилась бы напрямую, и всех проблем, появился бы как миленький. Вместо этого я битый час бродила по призрачным, то и дело сменяющим друг друга интерьерам, для того, чтобы понять, я уже 5 раз проходила мимо одного и того же молодого человека, не обращая на него внимания. Да и он меня, кажется, не видел. Сидел, перебирал пальцами невидимые струны, словно бы на арфе играл или гитаре, смотрел в никуда. «Привет», — я подошла поближе и невежливо уставилась на него. «Ты кто? Вообще-то здесь может выглядеть кто угодно и как угодно, но до сих пор мне не встречались люди, выбравшие в качестве личины базовую усредненную модель внешности человека, которая обычно служит только фундаментом для накручивания индивидуальных черт. Я – станция, то есть, ты – Искин, ею управляющий. А зовут-то тебя как? Станция – это я». Непередаваемое ощущение разговора с машиной, интеллект которой находится в самом начале своего развития. Вроде бы и что-то соображает, вроде даже способен к самостоятельным действиям в рамках программы, а понять друг друга и договориться не получается. Почему так? 6. Первый рабочий день станции, для кого-то волнительный момент, сопряженный с беготней, экстренным доделыванием оставшихся недоделок и прочей нервотрепкой, а я сидела в собственном кабинете, медитировала на потолок, по которому плыли розовые арктаймянские облака, и только что ноги на стол не положила. Мне заняться было нечем. Эва тихонько притулилась в уголке и только нервно вздрагивала, когда с экрана, на котором отображалась внутренность диспетчерской, раздавался очередной сигнал, извещающий о том, что одна из приемных кабин сработала. «И вы что, действительно совсем ни капельки не волнуетесь?» Она нервно бросила на меня недоверчивый взгляд. «По поводу чего?» – удивилась я. «Все, что можно было сделать заранее, я уже сделала, что можно было перепроверить, перепроверила, а если уж должно произойти что-то непредвиденное, оно случится вне зависимости от того, буду я нервно обгрызать костяшки пальцев или нет. К тому же, как говорил мне опыт предыдущей работы, обычно не случается. Как меня и предупреждали, работа была, не бей лежачего. На ближайшие сутки забронировано было только одно перемещение инопланетников, да и то, путешествовало семейство Аваонов, которым требовалась гелиевая атмосфера и температура, близкая к температуре закипания железа. Да они даже из приемной кабины не выйдут, так и отправятся дальше. А вдруг, кто-то купит билет в самый последний момент и появится здесь без предварительного предупреждения. Обязательно появится, я по-прежнему не беспокоилась. Бродяжки так точно будут. Бродяжки, виллы Саганы. Хотя, кажется, на родной планете их осталось намного меньше, чем по космосу рассеяно. Раса космических путешественников-одиночек, авантюристов, мелких торговцев, ну и шпионов бывает, чего уж тут скрывать. А уж разведать новое открывшееся направление движения, это вообще дело святое. В их заплечных мешках всегда можно обнаружить какую-нибудь диковинку. Параллельно я вывела на один из настенных экранов изображение антропоморфной фигуры, с тонкими сухощавыми руками, похожими на палочки-веточки, трехпалой и многосуставчатой кистью. На шарообразной голове клювом выделялся длинный массивный нос, безгубый рот под ним был почти незаметен, а маленькие хитроватые глазки имели азартный и хищный блеск даже на картинке. «Вы так о них говорите, словно они вам нравятся», Лора, недоверчиво протянула Эвита. «Нравится», я утвердительно кивнула. «Мне все нравится. А если бы такое случилось и я начала к одной или нескольким расам испытывать неприязнь, меня бы отстранили от работы за профнепригодность. Это невозможно, нельзя любить всех подряд. В конце концов, даже среди людей встречаются личности крайне неприятные. Личности ты можешь не любить сколько угодно, а вот испытывать неприязнь к расам в целом нельзя. Даже, казалось бы, к самым несимпатичным из них, к таким как Апаксам из Кении, которым ты никогда в жизни не сможешь пожать руку, не защитив предварительно ее перчаткой. Кожные железы у них мало того, что вырабатывают огромное количество слизи, так еще и жутко жгучий. Да и пахнет от них не розами, я тебя уверяю, а в остальном, достаточно цивилизованные существа, с которыми вполне можно иметь дело. Или вот Франесрау. Ай, да что там говорить, у нас даже в обязательной программе спецкурс был по психологической настройке на приятие. Что, и даже в этих, Эва кивнула на изображение бродяжек, можно найти что-то симпатичное. Проще простого, стоит только заглянуть в их заплечные мешки, где обретается куча диковинок со всей галактики, как неприязнь улетучится. Правда, не сама по себе, а вместе с доброй половиной твоей зарплаты. На себе проверяла, я улыбнулась приятным воспоминанием. О, а это уже ваши, донеслось из экрана. На мгновение экран закрыло лицо дежурного оператора, заглянувшего в нашу камеру, и изображение переключилось на приемную кабину 68, из которой как раз выходило несколько высоких ломких фигур. Трое из них абсолютно точно были бродяжками, четвертый субъект, скелетообразный, с лимонно-желтой кожей и ярко-синими волосами, с трудом поддавался идентификации. Я напряженно вглядывалась в черты, кого-то мне отдаленно напоминающие. А это красавчик с какой планеты родом? Поинтересовалась Эва довольно спокойно. Этот, с Земли. Стоп, вы хотите сказать, что это, человек? Она для большей доходчивости ткнула в экран пальцем. Да, а что такое? Учись выделять главное. Общую антропоморфность строения, количество пальцев, посадку головы, все то, что обычно не затрагивает геномодификация. А цвет может быть каким угодно, особенно если у парня геноформа хамелеон. Я выразительно взмахнула хвостом так, что пушистый кончик пролетел как раз над моим плечом. Единственное, что меня удивляет, это излишняя худоба. Я опять уставилась в теперь уже пустой экран. Где-то я этого супчика уже видела. Точно видела, вот только не вспоминается где и при каких обстоятельствах. И что делает человек, когда собственных мозгов не хватает? Правильно, обращается к разуму искусственному. Я набрала на напульснике несложный код, чтобы соединиться с домовым. Дорогой, ты не мог бы провести поиск вот этого человека в моих личных данных? Я перебросила на свой личный узел кадры с камеры. Работаю, этот голос, мягкий и завораживающий, сама тональность подбирала. Прозвучал только у меня в ухе. С вероятностью 85 это Лэй Марили, с поправкой на возраст и состояние организма. Достаточно, я поднялась с места. Если что-то случится, ты знаешь мой номер, я всегда на связи, это уже Эви. И выскочила из кабинета. Конечно, это был Лай, звезда факультета межмировой дипломатии, такой же ксенолог, как и я. Не совсем такой же. Он в свое время спокойно смог поступить в ИПКИМТ и даже закончить с отличием, но на некоторых курсах мы с ним все-таки пересекались, и пусть не друзьями, но хорошими знакомыми нас можно было назвать. А то, что я его сразу не узнала, так спустя столько лет и неудивительно. К тому же он, как и большинство хамелеонов ко времени поступления в университет, уже успел наиграться с окраской и предпочитал более консервативный тип внешности. Интересно, что же с ним такое случилось? Дверца одноместного монорельса, которым я воспользовалась для перемещения к нужному сектору станции, не пешком же топать несколько километров, распахнулась, и я выскочила на платформу. Так, а теперь в какую сторону? За это время Лэй мог отдалиться на вполне приличное расстояние. Нет, в конце концов, я его найду, на станции просто невозможно потеряться надолго, но хотелось бы прямо сейчас. Я повела ушами. Вот на что я никогда не жаловалась, так это но то, что вместе с кошачьими ушками мне достался обостренный слух. И все же я настоятельно рекомендую вам посетить наш медцентр. Я прибавила шагу и за очередным изгибом стены увидела занятную парочку. Мой давнишний приятель, теперь уже воплоти и немолодая дама из службы сопровождения. Бродяжек видно не было, они, похоже, уже успели разбежаться, обследуя новую территорию. А я вам еще раз сообщаю, в голосе Лая уже звучало неприкрытое раздражение, что сам неплохо представляю свои нужды и уж о вашей больничке, какой бы хорошей она ни была, речь не идет. Я прибавила шагу, поспешив вмешаться, пока не разгорелся настоящий конфликт. Рада видеть тебя, Лай, и уже обращаясь к коллеге. Разрешите, я его у вас украду? Разумеется, она разрешила, только сопроводила свое согласие таким выразительным взглядом, мол, под твою ответственность, коллега, сама видишь, в каком состоянии находится человек. Всю дорогу до ближайшей кафешки, где можно было спокойно посидеть, он косился на меня вопросительно и настороженно. Потом неуверенно произнес: «Я закатила глаза, не претендую на то, чтобы оставлять неизгладимый след в душе каждого встреченного мужчины, но мог бы и пораньше вспомнить, я-то почти не изменилась. А что ты здесь делаешь?» Так же осторожно спросил он. «Работаю я здесь, дежурным ксенологом. Потому и тебя срисовало сразу, как только ты вывалился из кабины. Откуда ты, кстати, в таком виде?» Я бегло просмотрела меню и ткнула в строчку с чаем и крекерами. Есть не хотелось совершенно, позавтракать я успела довольно плотно, и чай был нужен только для того, чтобы было чем руки занять. Долгая история, он перевел взгляд на свои руки, и кожа его постепенно, словно бы нехотя, начала приобретать нормальный телесный оттенок, а волосы поблекли, потемнели и также медленно окрасились в приятный глазу консервативный каштановый цвет. Это действительно земная станция, как-то я запомнил ее совсем иной. Лидранская, поправила я, мы сейчас находимся у одной из земных колоний. Странно, не слышала такой, наверное, недавно появилась, недавно, хотя широко известно о ней стало еще за полгода до начала строительства. Сколько же ты пропадал? Долго, очень долго, и почти все это время не имел связи с родиной. Ты даже не представляешь себе, что со мной было, когда я вывалился из переходной кабины и понял, что вокруг меня люди. Даже чуть не дал себя утащить той старой гарпии.